Глава 3. Слушая Иннокентия Васильевича, Шурочка протянула руку, подхватила со стола бутыль с изумрудным эликсиром, открыла притертую стеклянную пробку и понюхала. «Странно», — пробормотала она, — «пахнет миндалем». «Что?» — не расслышал Белецкий. «Миндалем, говорю, пахнет, прям как цианистый калий». «А откуда ты знаешь, как пахнет цианистый калий?» Удивился друг девушки. «Не помню, но с детства на глупый вопрос «как дела?» я обычно отвечала, что тебе рассказывать напрасно о каких-то призрачных делах. Жизнь, она воистину прекрасна, с привкусом циана на губах. Но это к делу не относится. Я очень жду дальнейших признаний, ведь мы уже на пороге, не так ли?» «Так», — улыбнулся Белецкий. «Ты сейчас рассуждаешь, как истовая женщина. Все тебе желательно узнать здесь, сейчас и всенепременнейше до самого конца, независимо от того, каким он окажется». «Конечно», – пожала плечами Саша. «Знать, как вы сделали винегрет из часов, обруча от видеокома и алхимического эликсира – это, мне кажется, не слишком большое преступление». «Что касается часов», – Иннокентий Васильевич указал на бронзовую настольную безделицу. «Мне, можно сказать, они достались в наследство от одного старика-голландца. Это Калошин Юрий Дмитриевич». «Кто?» Шурочка, вероятно, так раскрыла рот от удивления, что Белецкий весело рассмеялся. Он снова разлил по чашкам кофе и порезал на дольки припасенный лимончик. Его слушальница забралась, как обычно, с ногами в кресло и потянула к себе свою чашку. Это значило, что девушку не на шутку заинтересовал рассказ о любопытном прошлом хозяина квартиры. Юрий Дмитриевич – прямой потомок Вангенгейма, обрусевшего голландца, получившего дворянство еще до исторического материализма 1917 года. Именем Алексея Феодосьевича Вангенгейма назван даже исторический музей города Дмитриева. Курская область, конечно, небольшая, да и городок невелик, но не каждый человек за свои дела удостаивается такой памяти даже в небольшом городе. А Юрий Дмитриевич получил другую фамилию во время сталинского кошмаризма, то есть коммунизма, стараниями родственников. Тогда многим из бывших пришлось расстаться с родовыми фамилиями, чтобы просто выжить. Но дело не в этом. В семье Вангенгеймов остались эти вот часы. Белецкий показал на бронзовые настольные часы. «Меня в первую очередь удивило, что часы имеют два циферблата, один впереди, другой сзади». Иннокентий Васильевич встал со стула, подошел к письменному столу, повернул часы оборотной стороной. Сзади они оказались такими же. Маятник, мельтешащий в хрустальном прозрачном животике меж двух бронзовых колонн, выполненных в дорическом стиле, и циферблат со стрелками, оборотный близнец лицевого. Но окружности обеих циферблатов были закованы в металлические обручи с прикованными к сплошному кругу буквами «Г», которых по окружности было ровно 12. «Вся штука в том», — продолжил Иннокентий Васильевич, — «что с лицевой стороны стрелки движутся по циферблату, как обычно по часовому кругу, а на оборотной стороне – против. Также и два обруча с металлическими указателями вращения, то есть два потока времени, направленные навстречу друг другу, или те самые два огня». «Надо сказать, что Юрий Дмитриевич помог мне досконально разобраться в устройстве часов, а свои знания он получил от предков по наследству. Однажды в разговоре мы коснулись темы измерений времени, и я вспомнил, что тоже имею наследство из прошлого. Вангенгейм к мысли о соединении двух наследственных частей времени, струящихся навстречу друг другу, отнесся довольно скептически, долго меня отговаривал от алхимических опытов, но безуспешно. Потом сам загорелся изобретательской страстью и подарил мне часы. Я вплотную занялся приведением машины времени в порядок. Здесь много и моих нововведений, которые родились с годами работы. Видишь ли, Нигде еще мне не доводилось встречать часы с двойным циферблатом, хотя упоминания в старинных манускриптах о таких часах встречаются часто. Потом появилась ты. Я не мог не довериться близкому. Нет, единственному из близких мне прожигателей жизни. Никто из нас не вечен, и мне очень скоро придется уходить из этого мира. Да-да, я уже упоминал, что все двойники умирают одновременно, только каждый в своем веке. Но я хочу научить тебя обращаться с этим нехитрым агрегатом хотя бы для того, чтобы мы могли встретиться в междувременье. «Это еще одно измерение?» — подняла Шура удивленные глаза. «Вроде того. В общем так», — сосредоточенно сдвинул брови Иннокентий Васильевич. «Мы сейчас попробуем нырнуть в кольца времени. Вернее, ты попробуешь. Поступок серьезный. Хоть я уже испробовал машину времени на себе и не раз, но обязан все же предупредить. Подумай, стоит ли? Вдруг выпадут на твою долю какие-нибудь необратимые неприятности. Кидаясь в этот омут с головой, ты ставишь на карту всю прожитую жизнь, все грядущее, настоящее и даже еще не свершившееся. Любая историческая запятая может изменить твою жизнь совсем в ином направлении». «Я уже давно нырнула в этот омут», — улыбнулась Шура. «Так что хватит меня пугать непугливую, но навеки испуганную коварным временем. Не получается что-нибудь только у того, кто вообще ничего не делает. Разве я похожа на окаянную лентяйку, отлынивавшую от дел?» «О нет, не похожа», — кивнул Иннокентий Васильевич. «Тогда садись поудобней, будем отключаться от настоящего». Шура снова плюхнулась в кожаное кресло возле инкрустированного письменного стола и на секунду закрыла глаза. Что ее ожидает? И действительно, стоит ли пускаться во все тяжкие, если есть вероятность не слишком гладкого окончания опыта? Хотя эликсир бессмертия давно уже приготовлен какими-то средневековыми алхимиками, но никто из них не посещал будущего. Впрочем, из грядущих эпох сюда тоже никто не заглядывал. А может быть, все-таки заглядывал? Ведь никто никогда не сможет определить, сколько сущностей скрыто на данный момент в человеке. Находясь не в своем теле, Иннокентий Васильевич выкинул штуку со своим двойником Шекспиром, превратив его в знаменитого, известного всем эпохам писателя. Возможно, и Сашенька сможет на кого-нибудь повлиять, или же кто-нибудь из ее временных двойников сам окажет влияние на становление девичьего характера. Кто знает, но отходить от избранного пути никогда не стоит. Иначе человек всю свою сознательную жизнь потратит на искание, метание и прочую анархичную ахинею, но никогда ничего ни для кого не сделает. Прожигание жизни. Стоит ли тогда жить? «Я готова», – просто ответила Шура, обрезая тем самым путь к отступлению и подстегивая своего друга к выполнению задуманного. Иннокентий Васильевич подошел к девушке. В руках у него оказался какой-то серебряный амулет на кожаном ремешке. Он надел его на шею своей подружки и объяснил. «Это Эгисхьяльм. Древний амулет, способный концентрировать и приумножать личную физическую силу обладателя. Его можно применять в любых критических ситуациях. Самое интересное, что амулет перемещается вместе с путешественником, но уже в физическом состоянии. Он возникает на теле двойника вместе с переместившимся ментальным телом и не вызывает никаких отрицательных эмоций. Исторический двойник думает, что всегда носил этот амулет, к тому же знает, как им пользоваться. Стоит надавить сверху небольшую кнопку, и амулет сработает наподобие одноразового выстрела и парализует стоящего или стоящих перед тобой врагов. Но только 2-3 человека. С обратной стороны к амулету припаян небольшой флакончик с нужной тебе жидкостью. Если появится непреодолимое желание вернуться в свое время и тело, или возникает такая срочная необходимость, то достаточно пригубить из флакона, либо добавить несколько капель в какую-нибудь жидкость и выпить. Тогда снова окажешься здесь в мгновение ока. А отправляясь в дорогу, необходимо также принять несколько капель этого катализатора. Когда их временной стимул закончится, ты без проволочек вернешься в свое время и тело. Иннокентий Васильевич осторожно открыл притертую пробку на бутыли, запустил в ее широкое горлышко ложечку, подцепил толику зеленой жидкости и передал ложечку Шуре. Та осторожно взяла ее, но глотать эликсир пока не решалась. Белецкий снова закрыл бутылку, взял со стола обруч для головы, прикрепленный тремя проводками к внутренним клеммам часов с двумя циферблатами, водрузил его девушке на голову и кивнул. «Ну, с Богом, можешь глотать». Сашенька осторожно проглотила отмеренную ей жидкость и снова почувствовала горько-сладкий запах миндаля. Иннокентий Васильевич заводил большим квадратным ключом часы, маятник которых тут же принялся размеренно рассекать воздух по всем четырем сторонам света одновременно и возвращаясь к изначальному вертикальному состоянию, как нулевой точке отсчета. «Смотри лучше на маятник», – посоветовал Белецкий. «Он словно хрустальный магический шар приковывает внимание, не позволяя ему разливаться в ненужных направлениях. Одной чайной ложечки, думаю, достаточно. Правда, я не знаю, в какой именно поток временного пространства тебя занесет, но... полагаю, тоже в средние века. Потому что на часах я сделал 12 оборотов. Матри, не перед... никаких... стви». Голос Белецкого стал куда-то исчезать, сливаться с возникающим шумом пространства, то пропадая, то вырисовываясь, струился вокруг часов удивительной разноцветной спиралью. Где-то трижды прокричал петух, и Шурочке вдруг ни с того ни с сего вспомнилась известная фраза, высказанная Иисусом Христом апостолу Петру. «Речи ему, Иисус! Аминь, глаголю тебе, яко всию ночь, прежде даже алектор не возглаголит, трикраты отверзишься от меня». Не значит ли это, что, играя со временем, девушка непроизвольно нарушает какие-то божьи заповеди? И при чем тут петух, Шура так и не могла сообразить. Вернее, не успела. Все смешалось, перекрутилось в каких-то графических спиральных завихрениях, неся Сашеньку как легкую пушинку то ли в безвоздушном пространстве, то ли в простом человеческом восприятии космоса. Но если перед девушкой распластались вселенная с кружащимися во всех направлениях спиралями времени, то как же ей самой удается смотреть на это со стороны? Все было бы понятно, если бы она сидела у окошка в натопленной теплой комнате, завьюженной декабрьской ночью, и наблюдала через стекло сумасшедший пляс снежинок в сиротливом луче одинокого подоконного фонаря. Но здесь вовсе не зима и не обычный человеческий мир с его сакральными заботами и проблемами. Она вдруг увидела какой-то зал, вынырнувший из-под пространства, похожий на церковный предел, в котором стояло множество разношерстного народа, одетого неизвестно во что. То есть одежда на людях, безусловно, присутствовала, только какой народ мог одеваться в пышные придворные одежды эпохи Возрождения и терпеть приютившихся здесь же непритязательных оборванцах в накинутых на плечи мешковинах, подпоясанных простыми веревками. Сама она оказалась одетой в расшитое золотом атласное пурпурное платье с глубоким декольте и не спадающим с головы кисейным занавесом красного цвета, который крепился к остроконечной шапочке такого же цвета, как платье и кисея. Слева от нее стоял мужчина в диковинном красно-черном кафтане и леггинсах, плотно обтягивающих мускулистые ноги. Причем левую ногу мужчины обхватывал красный цвет ткани, а правую – черный. «Красно-черные леггинсы – это что-то», – мимоходом отметила Шура. На голове у мужчины красовался огромный берет со страусовым пером, который пронзал белой молнией красно-черный коллер нарядов жениха и невесты. А ведь верно, ее двойник, то есть двойняшка, выходила сейчас замуж за богатого гранда. Это Шура поняла как-то исподволь. Вероятно, сознание невесты проникло в ментальную сущность поселившегося в теле невесты зайца. В общем, Саша чувствовала себя как в своей собственной физиологической оболочке, поэтому первым делом принялась осматриваться. Перед ними на солее стоял священник в католической сутане, покрытый сверху кружевным белоснежным саккосом, усердно читающий установленные молитвы. В католическом соборе со стрельчатыми потолками и окнами вдруг раздалась органная музыка. Видимо, так было положено по обряду. Но музыка напоминала ураганные фуги Баха, поэтому по спине девушки пробежали мурашки. Тут сама невеста, почувствовав внутри что-то необычайное, вздрогнула, инстинктивно приложила ладонь к груди и на секунду закрыла глаза, будто была поражена шквалом удушья. Ей, настоящей невесте, вдруг показалось, что сам ангел снизошел в ее тело с небес и устраивается внутри, словно собака на сене. Для этой девушки удивительное недомогание и раздвоение сознания было, конечно же, очень необычайно, поэтому нет ничего удивительного, что она немного испугалась. «Дорогая, вам плохо?» – услышала Шура, то есть невеста, голос жениха. «Может, поторопить падре и завершить ритуал?» «Нет-нет, все нормально, барон, не стоит беспокоиться», – торопливее, чем обычно, ответила невеста. «Я просто немного разволновалась, это сейчас пройдет. Стоит ли обращать внимание на такие мелочи?» «Ага», – отметила про себя Шура. «Ее двойняшка становится баронессой, и муж вроде бы представительный». «Одно плохо. Лицо у него покрыто и сине-черной бородой, которая на фоне красно-черного с золотыми галунами кафтана выглядела зловеще. Невеста, хотя и была в красном платье с золотыми и белыми кружевами по подолу, но оно выгодно подчеркивало ее прекрасные светлые кудри, которые на белоснежном обычном подвенечном фоне обязательно потерялись бы. А розовое или красное платье, отороченное тонкими кружевами, у невест всех народов во все века могли считаться настоящими подвенечными. За спиной невесты, впереди толпы присутствующих, стояли два гранда в бархатной зеленой одежде, да и похожи они были друг на друга, хотя разница в возрасте определяла каждому свое место. Заносчивые, чуть ли не брюзгливые физиономии господ, бросающих на присутствующих дам надменные откровенные взгляды, выдавало мужчин, близко знакомых жениху и невесте, но не очень воспитанных. «Родственники», — поняла Шурочка. «Скорее всего, братья. У обоих на лицах написано, как они от всей души желают семейного счастья сестренке и выдают ее замуж за синюю бороду». «А что, жениху, хоть тот и носит титул барона, очень подошло бы такое прозвище». «Интересно, в жилище, то есть в замке этой синей бороды, так же, как в сказке?» В заперти живут печальные красавицы, и там имеется комната, куда входить никому не разрешается. Только сам хозяин удаляется в эту комнату по вечерам, и всю ночь до утра оттуда доносятся чьи-то жалобные многострадальные крики. Саша даже представить себе не могла, как она близко к содержанию сказки о синей бороде. Но сейчас ей было не до мрачных воспоминаний о будущем. Ее интересовала прежде всего сама невеста, оказавшаяся временной двойняшкой Шурочки. Во всяком случае, она вела себя довольно спокойно, хотя уже почувствовала необычное внутреннее состояние. Может, девушка все списала на свадебное волнение или какое-то легкое недомогание, граничащее с мигренью, кто знает. Собственно, необычайное состояние организма объяснить можно тысячу причин. Но психофизическая оккупация чужого тела не могла пройти незамеченной. Тем не менее, двойняшка особо не паниковала. Возможно, первое бракосочетание и первая, еще не наступившая любовь оставляют в жизни любой женщины неизгладимые впечатления. Шура этого пока не познала. Хотя нет, знакомство с любовью, настоящей любовью, а не удовлетворением похотливых желаний у нее уже было. И причиной любви все-таки стал Иннокентий Васильевич. Вот кому девушка чувствовала не просто какую-то привязанность, а необузданное влечение, пробегающее иногда мурашками по всему телу. Она действительно не могла представить иной жизни без своего приятеля, то есть друга. Настоящего друга. Будто без этого человека прекратится все сущее и весь мир провалится в тартарары. Неудивительно, что Сашенька искренне пожелала передать своей красивой двойняшке великое и чистое состояние любви. Человек только тогда становится человеком, когда научится делиться с ближними радостью, переполняющей сердце. Оказавшись в другом времени и пространстве, Шура не чувствовала себя чужой в этом мире. Наоборот, девушка ощущала и ловила некоторые мысли своей двойняшки. Например, знакомство с синей бородой у нее произошло совсем недавно, и что виноваты в этом ее братья, стоящие чуть позади, Шарль и Анри, герцоги анжуйские. Анна, сестра Мариэль, была категорически против этого брака. Говорила, что Мариэль еще слишком молода, что это не очень-то выгодная партия, но разве мужчинам что-то можно доказать? Для них избавиться от женщины, пусть даже родной сестры, было шикарным развлечением, уступающим по значению, пожалуй, только большой борзовой охоте. И будущий муж Мариэль, выдающийся господин, маршал Бреттани, один из самых богатейших людей Франции, Жиль де Лаваль, барон де Ре, Жиль де Райс, Жиль де Монмаранси Лаваль, барон де Рец, господин Машекуля, Бенетта, Кутюмье, Бурнёв Анрец, Буан, Сент-Этьен де Мерморт, Парник, Пранс, Вуэ, а также Тифош и Шамптосе-Сюр-Луар. Это ли не завидная партия? Даже из дворца барон выезжал как король. Пажи в золоченых одеждах пышно несли родовые и государственные гербы, а перед ними слуги помельче тащили фонарь и крест. За каретой барона следовало около 200 рыцарей, живших при замке. Это ли не собственный двор с пажами, слугами, лизоблюдством и интригами? Но такие помпезные выезды мог совершать лишь король Франции. Барон недаром так себя превозносил. В недавнем прошлом он плечом к плечу воевал с самой Жанной д'Арк и спас Францию от нашествия иноземцев. Это ли не заслуга перед Отечеством? Правда, тесная дружба с женщиной-полководцем не прошла даром. Карл VII Валуа, король Франции, предал Жанну и не препятствовал ее сожжению разгулявшимися монахами страшного ордена Святой Инквизиции, выступавшими из-за такого случая на стороне англичан. Шурочка почувствовала, что жених Мариэль когда-то относился к Жанне не как к собрату по оружию. Здесь таилось что-то большее, но что, этого понять было невозможно, потому что у жениха в других измерениях есть свои двойники и только им можно влезть в ментальное тело барона. А Шуре надлежало быть невестой этого таинственного человека. Знать, судьба такая, то и женская доля. Единственное, что поняла Сашенька, барон все же попытался спасти приговоренную к казни воительницу Жанну. Жиль де Ре ворвался в город во главе тысячного войска, но Жанна была уже благополучно сожжена. Ей, приговоренной к смерти на костре, отказали даже в исповеди перед сожжением. Именно тогда барон понял, что инквизиторы, прикрываясь именем Божьим, вершат службу дьяволу, и что отомстить за сестру по оружию можно только и спросив разрешения у того же дьявола. Так король Франции установил мир в затянувшейся войне с англичанами, а его маршал удалился от двора и уединился в замке Машекуль, что короля очень устраивало. Просто его величеству не хотелось без надобности казнить также и маршала. Но если бы тот не ушел в отставку, то костер для барона был уже заготовлен, ведь сам король неоднократно обращался к барону с денежными просьбами. А короли в долгу ходить не любят, тем более у вассалов. Собственно, французскому дворянину и маршалу не удалось таки избежать очищения огнем, но уже по другой причине. Жиль де Лаваль, барон де Ре, был близким другом Жанны д'Арк. В то же время он являлся маршалом Бреттани, спасшим страну от погибели под башмаком чужеземцев-англичан. Маршал есть маршал, но и король есть король, от этого никуда не денешься. Барон де Ре не мог повлиять на сумасбродство короля, хотя тот свои дела освещал как стремление к миру. Все эти сведения на Шурочку свалились как-то мигом. Она теперь знала, что двойняшку зовут Мариэль, что она анжуйская принцесса, что родные братья устраивают ее замужество не столько ради заботы о сестре, сколько ради волнения о себе, что только Анна жалеет сестренку, потому как союз без любви никогда еще не приносил ни одной женщине счастья. Без любви. Саша снова принялась сравнивать себя с двойняшкой. Ведь как ни крути, а Мариэль еще не познала, да и вряд ли познакомится с той теплотой, нежностью, лаской, тягой к любимому человеку, каким стал для нее Иннокентий Васильевич. Девушка испытывала не просто влечение, а страсть к познанию мира. Именно через Белецкого Шура начала понимать мир, видеть его под разными ракурсами и с разных точек зрения, а такое обучение немалого стоит. Узнав о Сашином друге, немногочисленные подружки, не сговариваясь, усиленно зафыркали, показывая общественное безоговорочное «фе». Но девушке на это было ровным счетом наплевать, потому как в устройство своей жизни она не собиралась допускать никого, даже бабушку. Кстати, как раз бабушка была очень даже не против Шурочкиного увлечения мужчиной, намного старшим по возрасту. «Если вам хорошо вдвоем, — говорила она, — то кому, собственно, какое дело? Разве могут эти безмозглые курицы, твои подружки, почувствовать что-то настоящее, человеческое, а не картинное выставление себя на продажу? Женщина когда-то обязательно понимает, что только вдвоем с мужчиной они составят одно целое в этом мире и смогут не просто нарожать детей, а дать миру какую-то часть своей души, что позволит развиваться окружающим и ловить биологическую энергию, посылаемую из космоса. Уловителями могут стать только семейные пары. Недаром в средние века во многих странах был утвержден домострой, ибо эта наука семейной жизни влияла на порядок отношений в обществе. Несмотря на многочисленные войны, постоянно вспыхивающие там и тут, целостность семьи помогала сохранить нужный населению любой страны потенциал мирного сосуществования. Только всегда в народе присутствуют особи, начинающие воевать меж собой, отбирая друг у друга остатки отпущенной им для развития жизненной силы. Кто ж знает, с кем человек должен составить то самое союзное сочетание, когда меж двоих навсегда исчезнет война и появится стремление дарить радости другим. Люди начали понимать сущность бытия только тогда, когда обратили внимание, что ни в одной войне, разыгравшейся на Земле, не существовало победителей. Всегда те, кто, казалось бы, одержал блистательную победу над врагом, в результате оказывались отброшенными вниз на десятки ступеней развития. То же самое происходит и в микромире. То есть между двумя особями, старающимися создать свой мир, свое государство, свой таинственный остров. Если понимание приходит, то любой другой из окружающего мира сможет получить часть плодов из теплицы таинственного острова для собственного развития. В этом девушка была совершенно согласна с бабулей и очень благодарна за понимание. Во всяком случае, бабушка с малых лет старалась вникнуть в девочкины проблемы и не чинить никаких безрассудных препятствий. Может, причиной этому послужила Сашенькина мама, которую тоже звали Шурой? А икона «Богородица, воскрешающая Русь», которую написала мама Шура, до сих пор хранится в старообрядческом храме Покрова Богородицы, что на Рогожской заставе. Старообрядцы спасли икону, но не смогли спасти создавшую этот святой образ. Да кто бы смог, если охоту на художницу устроили агелы сатаны? Сколько бабушка не пыталась отыскать следы дочери, сколько не исколесила инстанций, ни к чему это не привело. Все везде сводилось к давнему российскому правилу: так любимому когда-то Иосифом Виссарионовичем. Есть человек – есть проблема. Нет человека – нет проблемы. Бабушка ничего и не узнала о судьбе дочки, но имя и фамилию внучки оставила такими же. Александра Ослиная или просто Ослиная Шура. Девочку в школе пытались также дразнить, как и маму Ишачихой, но она живо сумела всех поставить на место, то есть расставить по местам, поскольку Шурочка всегда слыла непременной заводилой и с ней сверстники считались. Умеющую постоять за себя девочку теперь просто обходили стороной. Белая ворона, что с нее возьмешь? С Белецким она познакомилась необычайно и даже как-то очень просто. Был жаркий апрель, необычное состояние для вечно серого асфальтового города, а в набитых людьми вагонах метрополитена духота кромешная. Шурочка возвращалась тогда то ли с какого-то светского раута, то ли просто из театра, делясь впечатлениями со стоящей рядом подружкой. Но решила все же снять спенсер и хоть немного избавиться от духоты. Это было замечено Белецким, до тех пор безучастно стоящим рядом с девушками. «О, у вас великолепно получается публичное раздевание», – ухмыльнулся Иннокентий Васильевич. «Восхитительно!» Шурочкины щеки мгновенно покрылись пунцовым румянцем, правда, она ничего не ответила. Вернее, не нашлась, что ответить. «Нет-нет, продолжайте, пожалуйста». Снова лучезарно улыбнулся Белецкий. «Принародное раздевание вы исполняете бесподобно. Профессиональным стриптизершам до вас, как до луны пешком». «Надо же, привязался», – буркнула Шурочкина подружка. «Вовсе нет», – парировала Шура. «Мужчинка умеет оценить настоящую работу, на то он и мужчинка». Вероятно, и опыта ему не занимать, потому как близко знаком с работой профессиональных стриптизерш. Девочка специально сделала ударение на слове «работа», надеясь, что тонкий намек попадет в нужное пятно на многоумном мужском челе. Так и получилось. Завязавшийся легкий флиртовой разговор заинтересовал почему-то обоих и закончился обменом телефонов. Шурочка хотела было сочинить какой-нибудь несуществующий номер, но к своему собственному удивлению дала настоящий. Вот так, совершенно из ничего, и возникла эта настоящая дружба, переродившаяся в любовь. Да, Шурочка уже не боялась признаться себе, что беспробудно влюбилась. Почему? За что? А разве можно сказать, зачем ветер дует? Почему угадывается след облаков на безоблачном небе? К чему летучие мысли гоняются за пустыми головами? Многие мудрые и не очень мыслители старались объяснить это явление, прилепив к самому светлому и человеческому чувству какую-то бирку, постепенно переходящую в аксиому. Но разве можно объяснить необъяснимое? Унюхать непахучее, взвесить невесомое? Любовь либо налетает, как яркая штормовая волна, сметая на своем пути все остальные чувства, либо попросту отсутствует. И никак ее не позовешь, ничем не заманишь, особенно деньгами. Тогда-то человека и посещает подленькое сомнение. Может быть, никакой любви никогда на свете не было и нет? Может быть, все выдумывают романисты и словоблуды? А может быть, это чувство всегда было, есть и будет, только видит и чувствует его далеко не каждый? Вот это последнее уже много ближе к истине. Но не познав любви, не познаешь той же истины и не поймешь смысла жизни. Сашеньке в какой-то момент все это стало более чем ясно, так что доказательств никаких не потребовалось. Истину никогда не надо доказывать, для каждого она своя, очень неповторимая. Первое Сашино путешествие в гости к временной двойняшке на этом и закончилось. Шурочка снова оказалась в библиотеке Иннокентия Васильевича в том же мягком кресле за столом, в той же позе. Белецкий мерил прерывистыми нервными шагами свободное пространство, волнуясь за исход эксперимента. Сам он не раз уже совершал путешествия. Все оканчивалось нормально, даже великолепно. Только на этот раз в путешествие отправился самый дорогой для него человек. Вдруг что не так? ведь эксперимент не всегда и не с любым человеком должен заканчиваться благополучно. Он все-таки мимолетом пожалел, что поведал девушке о своеобразной машине времени, что поддался женским уговорам и отправил Шурочку неизвестно куда, навстречу неизвестно с кем. Стоило ли так рисковать? Ведь до самой немыслимой настоящей потери был только шаг, даже шажок, причем очень небольшой. Иннокентий Васильевич почувствовал это во всей полноте, когда его подружка уже отбыла в непривычное путешествие. Вот он и бегал сейчас, кляня себя последними словами за тягу к экстремальным ситуациям. «Я уже здесь», – отозвалась Саша на его тревожные мысли. «Сколько времени меня не было?» Иннокентий Васильевич кинулся к ней, забросал сходу десятками нужных и не очень вопросов, не давая девушке ответить ни на один. Тогда Шура просто взяла его за руку, другой рукой показала на строгий стул с высокой спинкой, и в непривычной, мигом свалившейся тишине прозвучал ее усталый, но спокойный голос. «Все хорошо, все очень даже хорошо, милый. Я начинала знакомиться с одной из своих двойняшек и выхожу замуж». «Что?» – ахнул Иннокентий Васильевич. «Выхожу замуж», – повторила Шура. «То есть моя двойняшка отдается в жены Жилю де Лавалю, барону де Ре, французскому маршалу». «Синей бороде?» – опять ахнул хозяин квартиры. «И что только судьба нам не преподносит». «Вы слышали о Жиле де Ре?» – удивилась девушка. «Почему вы назвали барона синей бородой? Ведь именно это прозвище пришло мне в голову в момент бракосочетания». «Шило в мешке не утаишь», — усмехнулся Белецкий. «Значит, твоя двойняшка стала женой синей бороды, то есть синим подбородком?» «Фу, Иннокентий Васильевич, некрасиво!» — поморщилась Шура. «Какой ужас!» «Да, к слову, как-то пришлось», — стушевался тот. «Во всяком случае, вы, девочка моя, сможете узнать несколько необычных историй из жизни средневековых рыцарей и хранительниц домашнего очага монументальных замков. Тем более, что подлинной исторической биографии об этом человеке в архивах Гохрана мало. Может, у французов что завалялось, но архивариусы пока что благоразумно помалкивают. На свет выныривают все больше домыслы до сочинения догадки. Я буду очень рад, если общение с двойняшкой пойдет вам обеим на пользу. На всякий случай запомни, чтобы оказаться в этом временном кольце, достаточно чайной ложечки эликсира и 5 полных поворотов ключа на часах временного измерения. Только не забудь столько же раз повернуть ключ на 2-м циферблате встречного времени, иначе можешь просто не вернуться назад. И еще... «Никогда не снимай с шеи эгисхьяльм». Белецкий указал на диковинный брелок, который он надел на шею девушки перед пробным путешествием. «Я уже говорил, что эта ладанка обладает способностью переноситься с тобой во времени. Она возникает на теле твоего двойника, когда ты поселишься в нем, поэтому нельзя допустить, чтобы твой двойник снял с шеи ладанку, иначе ты тоже можешь не вернуться». «Я уже запомнила», — перебила девушка Белецкого. «Там внутри есть мизерный пузыречек, в котором ровно 1 чайная ложечка этой же изумрудной жидкости. Если возникнет срочная необходимость возвращения, то следует любым способом заставить двойника проглотить эликсир. Лучше всего выплеснуть пузырек в рюмку с вином, чашку с чаем или соком. Тогда в ту же секунду я окажусь там, откуда началось путешествие. Так?» «Так», — удовлетворенно кивнул Иннокентий Васильевич. «Запомни это, потому что повторять некому будет. Мое время подходит, и скоро я просто исчезну. Помнишь, мы уже говорили об этом?» Поскольку Саша подавленно молчала, внутренне сопротивляясь то ли грядущему расставанию, то ли тому, что непроизвольно назвала его милым по возвращении, Иннокентий Васильевич попытался не останавливаться и не зацикливаться на ожидаемом грядущем. Он уже узнал, что связь меж кольцами времени существует. Только что узнала об этом и его подружка, а это значит, приобретенную сдвоенную силу нельзя растерять в сгустках времени. Ванга подарила в свое время Белецкому прекрасный мостик, по которому перебраться можно куда угодно. Вот только неизвестными пока оставались все тонкости путешествия между кольцами времени, но познавание обычно приходит почти всегда эмпирическим путем. Поэтому грядущее расставание не сможет разлучить их навсегда. Иннокентий Васильевич точно усвоил все неадекватные прыжки времени, которые не могли отнять у человека жизни, дарованной Богом. Стоило только научиться перемещаться по кольцам времени и находить своих двойников. В чужом теле можно прожить другую жизнь, но стоит ли? Ведь все связи во временных пространствах тоже существуют не просто так. Догадывалась об этом и Шурочка, только она еще не успела привыкнуть к расставаниям. Что поделаешь, необычное всегда воспринимается с трудом. Но ничего случайного в этом мире не случается, значит, надо научиться перешагивать через случайности или вообще их не замечать.